Мисс Ласкетти. Второй портрет. Я недавно был на мастер-классе режиссера Люка Дарденна. Он говорил о том, что у зрителя не должно складываться впечатление, будто он до конца понимает персонажей его фильмов. Сидя в зале, мы не должны считать себя умнее их. Мы знаем персонажей не лучше, чем они знают самих себя. Мы не должны уверенно говорить, они поступают так потому-то, не должны смотреть на них свысока. Я с этим согласен. Для меня это основной принцип искусства, хотя подозреваю таких, как я, немного. По первому впечатлению, мисс Ласкетти предстала этакой старой девой и недотрогой. Миры, о которых она рассказывала, нас совсем не интересовали. Она с жаром повествовала о шпалерах и об оттисках с бронзовых рельефов, а потом обмолвилась, что под ее опекой находятся две дюжины почтовых голубей, которых она везет одному плутократу, ее соседу по графству Кармартеншир. На что, гадали мы, плутократу сдались голуби? Тишина в эфире. — проговорила она загадочно. Когда позднее мы узнали о ее связях на Уайт-Холле, история с голубями стала намного очевиднее, а плутократ, надо думать, просто выдумка. Нас тогда куда больше занимала ее неразделенная привязанность к мистеру Мазаппе, а вот на ее все растущее любопытство относительно узника и двух офицеров один так и оставался незримым, которые везли Немейера в Англию, мы смотрели в полглаза. «Этот заключенный, почитай, мой багаж», — заявил мистер Джикс как-то за ужином группе поклонников, с притворной скромностью подчеркивая свою важную роль. «А что было багажом мисс Ласкетти? Этого мы не знали. Видел ли я это нечто, когда нанес визит ей в каюту в начале плавания, когда она пожелала обсудить, что связывает меня с бароном? Ибо если и был странный момент в моих отношениях с мисс Ласкетти, он случился, когда она попросила меня во время чая зайти к ней в каюту. И вот теперь я пробираюсь по почти заглохшей тропинке в тот незабываемый день». К моему удивлению, в каюте оказалась еще и Эмили. Можно подумать, мисс Ласкетти пригласила ее специально, чтобы обсудить со мной нечто важное. На столе чай и печенье. Мы с Эмили сидим, выпрямив спины, на двух стульях, других в каюте нет. Мисс Ласкетти расположилась в изножье кровати и подалась вперед, чтобы удобнее было говорить. Каюта куда больше моей, в ней полно непонятных предметов. Рядом с мисс Ласкетти какой-то массивный ковер. Впоследствии мне объяснили, что это шпалера. Я как раз говорила Эмили, что зовут меня Перинетта. Кажется, это такой сорт яблок, они растут в Нидерландах. Она повторяет имя полушепотом, будто сожалея, что слишком редко слышит его в устах окружающих. Потом начинает говорить о своей молодости, как она любила иностранные языки, как в ранние годы попадала в переделки, пока не случилась одна вещь. Она меня и спасла. Когда Эмили начинает допытываться, мисс Ласкетти отрезает: «Я тебе в другой раз расскажу». Как мне кажется, теперь этот экскурс в прошлое служил одной цели — убедительнее предостеречь меня от связей с бароном, о которых она каким-то образом прослышала. Рядом сидит с серьезным видом Эмили и постоянно кивает, подчеркивая, что речь идет о важных вещах, а я слушаю в полуха. Я поймал взгляд еще одного персонажа, затиснутого в уголок каюты. Это голый манекен, на плечи которому накинуты какие-то одежды мисс Ласкетти. Она продолжает говорить, а я замечаю шрам на алебастровом животе. Похоже, его начертили краской или карандашом совсем недавно. А вот лицо выискивает меня, смотрит с полной открытостью, совершенно беззащитно. Передо мной более юная, менее самоуверенная мисс Ласкетти, только вот с этой раной. И лишь сейчас, когда я взялся это писать, меня вдруг осенило, то могла быть статуя Бодхисаттвы. Да, возможно, это мирское, всеприемлющее лицо. Мисс Ласкетти не умолкает. И если глаза мои и отрывались от нее в тот день, пока она говорила о моих связях с бароном, Так только потому, что меня притягивал этот полный понимания взгляд. Возможно, она специально села на кровать, чтобы фигура манила меня из-за ее спины. Перед самым нашим уходом она шагнула-таки к тому, что меня так занимало, и сняла полупрозрачную ткань, скрывавшую глубокий надрез в плоти. Вот, видишь, такие вещи можно перенести. Надо учиться изменять свою жизнь. Тогда я не усмотрел в этой фразе никакого смысла, однако слова запомнил. Я успел рассмотреть вполне правдоподобную рану вблизи, хотя через миг ткань опустилась на место. Все было на виду. Мисс Ласкетти обладала авторитетом, о котором мы даже не подозревали. Теперь я почти уверен, что это она убедила барона сойти с судна в Порт-Саиде, предупредив, что, оставшись, он рискует разоблачением. А потом был совершенно ирреальный эпизод, настолько ирреальный, что мог запросто случиться во сне, когда то ли Кассий, то ли я шли ей навстречу. Было это поздно, ближе к сумеркам, и тот из нас двоих, кто там был, вроде как заметил, что она протирает краешком блузки нечто вроде небольшого пистолетика. Эта деталь ну никак не вязалась с ее образом. В детстве мы способны вообразить и принять почти что угодно. Мы знали, что она нам симпатизирует. Случалось, она посвящала дневные часы Кассию, который заинтересовался ее альбомом для набросков. С ней было очень легко разговаривать. С этим полумифическим пистолетом связан еще один эпизод. Однажды днем, занимаясь с Кассием, мисс Ласкетти одолжила ему вечное перо. Он об этом позабыл, а потом, уже после ужина, нащупал перо в кармане брюк. Мисс Ласкетти он отыскал за одним из столов. Она была увлечена разговором, а сумочка ее висела тут же на спинке стула. Касси наклонился, чтобы, не отвлекая ее, положить перо в сумочку, но тут ее обнаруженная рука быстрым змеиным движением перехватила его ладонь и вынула из нее перо. Она даже не обернулась и не взглянула на него. «Спасибо, Касси, все на месте», — сказала она и продолжила свою речь. «Для нас это стало еще одной уликой». Несмотря на самоуверенность, она никогда никого не судила. Похоже, раздражал ее один единственный человек, а именно мистер Джикс, да и то потому, что она считала его хвостуном. Он постоянно разглагольствовал, какой он меткий и умелый стрелок. То, что мисс Ласкетти тоже меткий стрелок, выяснилось много позднее, когда мы обнаружили фотографию юной Перинетты Ласкетти, которая идет себе, посмеиваясь, от многократно пробитой в яблочко мишени на состязаниях в Бисле рядом с героем войны, поляком Юлиусом Гружей, который впоследствии представлял Англию на играх Содружества в стрельбе с 50 метров по движущейся мишени. Кстати, именно в статье, посвященной Груже, и упомянута меткость мисс Ласкетти, хотя куда более пространно повествуется о возможных романтических отношениях, изображенной на фотографии пары. Твидовый пиджак, светлые волосы, пронизанные солнцем, она совсем не похожа на блеклую старую деву, делавшую наброски на палубе Оронсея и швырявшую детективы в море. Фотографию и статью раскопал Ромадин, когда мы уже жили в Англии. Он приметил ее в старом выпуске «Illustrated». «Лондон Ньюс». Мы копались в бумажных завалах Кройденской публичной библиотеки и вряд ли опознали бы мисс Ласкетти, не окажись в подзаголовке ее имени. К тому моменту, к середине 50-х, ее спутник Юлиус Гружа успел сделаться прославленным олимпийским чемпионом, а также влиятельным человеком на Уайт-Холле, где, судя по всему, у мисс Ласкетти тоже были определенные связи. Когда бы мы с Ромадином знали тогда, как связаться с Кассием, мы сделали бы фотокопию этого доолимпийского снимка и послали бы ему. В наших глазах она не была красивой женщиной. Нас больше привлекали разнообразные грани ее личности, которые мы открывали одну за другой. Ее изначальная настороженность была лишь следствием природной застенчивости, а потом будто ты набрел на клетку с лисятами на какой-нибудь сельской ярмарке, и хотя фамилия Ласкетти вроде бы говорила о европейском происхождении, ее владелица вполне уютно уживалась рядом с британской садовой аристократией. Она, безусловно, была знакома со всевозможными гранями английской жизни. Например, нас просто ошарашили сведения, которыми она поделилась, когда речь за кошкиным столом зашла про туристические походы. Среди ее знакомых, мол, есть такие туристы, в том числе ее троюродный брат, которые, отправляясь на все выходные в поход, надевают только носки да ботинки и вешают на плечи солдатский ранец. В таком виде идут по лесам через поля, переходят вброд лососевые ручьи, встретишь их в дороге, не заметят, будто бы ты невидимка. При этом они убеждены, что ты их не видишь тоже. Подойдя под вечер к деревне, они одеваются у околицы, заходят в трактир, ужинают в одиночестве и отправляются к себе в комнату спать. Выслушав мисс Ласкетти за столом, с легкостью вообразили себе картину и примолкли. Большинство пассажиров составляли начитанные азиаты, которым не просто было совместить свои представления об английской жизни, почерпнутые из Джейн Остен и Агаты Кристи, с этими голыми туристами. Причудливый и не совсем уместный анекдот стал первой черточкой, изменившей в наших глазах образ мисс Ласкетти, который поначалу напоминал выцветшие обои. После рассказа о туристах за столом повисло молчание, нарушил его мистер Мазаппа, вернувшись к непроницаемым лицам Мадонн, о которых уже говорил раньше. «С этими Мадоннами вот какая беда», — заявил он. «Младенц надо кормить, а мамочки выставляют на показ груди, что твой надутый мяч или пустотелый пончик. Чего ж тут удивляться, что у всех младенцев вид, как у сердитых взрослых? Я видел только одну картину, где по младенцу сразу видно, что он прекрасно выкормлен и сосредоточен на сосании молока. Было это под Сеговией, в Гранье, в летнем дворце. И речь идет о крошечной шпалере, и там Мадонна вовсе не смотрит будущее. Она просто следит, с каким удовольствием младенчик Христос сосет ее грудь. Вас послушать, вы специалист по грудному вскармливанию», — заметил кто-то за столом. «У вас есть дети?» Едва уловимая пауза, потом мистер Мазаппа ответил: «Разумеется». «Рада, что вы любите шпалеры, мистер Мазаппа», — вклинилась мисс Ласкетти, прервав новое молчание, повисшее после этой реплики. Мистер Мазаппа ничего не добавил, ни сколько у него детей, ни как их зовут. «Интересно, а кто выткал ту шпалеру? Может, речь идет о стиле мудехар? Тогда это могла быть женщина». Мудехарами назывались оставшиеся в Испании после реконкисты мусульмане. Они славились как искусные ремесленники. «Но только если шпалера относится к XV веку. Как приеду в Лондон, разберусь. Я некоторое время работала у джентльмена, который коллекционировал такие вещи. Вкус у него был отличный, при этом он был крепким орешком. Однажды он научил меня ценить ткани. Удивительно узнавать такие вещи от мужчин». Мы припрятали по карманам эти откровения. «Кто этот джентльмен, крепкий орешек? И что это за троюродный брат-турист? Похоже, наша старая дева разбирается не только в голубях и набросках». «Уже в нынешней жизни, несколько месяцев тому назад, я получил посылку, отправленную из Уитленда в Кармантеншире. Ее мне переслал мой английский издатель. Там лежало несколько цветных ксерокопий с рисунков и письмо от Перинетты Ласкетти. Написано оно было после моего выступления по BBC на тему «Молодость». В этой программе я между делом упомянул свое плавание в Англию. Прежде всего я рассмотрел рисунки, увидел себя маленького и тощего, Кассия с сигаретой, очень красивый портрет Эмили в синем берете, с пером, Эмили, которая исчезла из моей жизни. Мало-помалу я стал опознавать и другие лица, казначея, мистера Невилла, уголки судна, погребенные в глубинах прошлого, киноэкран на корме, рояль в бальной зале, за которым сидит смазанная фигура, матросов во время учебной пожарной тревоги, то одно, то другое. Все рисунки запечатлели наше плавание в 1954 году из Коломбо в Тилбери.